Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. На календаре вторник, 12 апреля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Переданные азербайджанской стороной тела погибших были подвергнуты истязаниям. На счета Минфина НКР продолжают поступать финансовые средства для Арцаха. Вице-спикер Госдумы России подозревает Турцию в развязывании агрессии со стороны Азербайджана. Экс-министр обороны НКР о последней военной эскалации в зоне Карабахского конфликта. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Бако Саакян принял генерального директора компании «Арментел» Андрея Питахина. На встрече были обсуждены вопросы, связанные с реализацией ряда благотворительных программ в Арцахе. Особое внимание было уделено ситуации в ряде населенных пунктов НКР, сложившейся вследствие развернутых Азербайджаном широкомасштабных военных действий. Президент Саакян подчеркнул важную роль частного сектора в деле оказания помощи пострадавшим гражданам, отметив, что их вклад окажет существенное содействие выполнению предусмотренных работ. Вчера же президент Баку Саакян принял вице-президента социнтерна, бывшего члена бюро АРФД Марио Налбандяна. На встрече, в которой принял участие представитель Центрального комитета АРФД Арцаха Давид Ишханян, был обсужден ряд вопросов, связанных с широкомасштабными действиями, развернутыми на днях Азербайджаном против НКР. Глава государства отметил важность представления объективной информации об агрессивной политике Азербайджана на различных международных площадках, подчеркнув, что это окажет значительное содействие предотвращению и осуждению подобных действий в будущем. Президент дал высокую оценку всесторонней поддержке Арцаха, оказанной диаспорой, в нынешний ответственный момент, отметив ее важность с политической и психологической точек зрения. Вчера президент Баку Саакян встретился с заместителем председателя Национального собрания Армении Эдуардом Шармазановым и прибывшей вместе с ним в Арцах группой депутатов парламентов Греции и Латвии. Во время встречи были затронуты вопросы, касающиеся недавних широкомасштабных действий Азербайджана против НКР. Баку Саакян дал высокую оценку содействию мирному процессу и осуждению агрессии со стороны различных стран, представителей их политических и общественных кругов, назвав это проявлением принципиальности и гуманизма. В то же время президент отметил, что мировая общественность должна дать жесткую и адресную оценку воинственной и деструктивной политике Азербайджана, подчеркнув, что релевантные оценки играют важную роль в сдерживании агрессии. Во встрече участвовали вице-спикер Национального собрания НКР Ваграм Балаян, чрезвычайный и полномочный посол Армении в Греции Гаги Халачан, другие должностные лица. Вчера же указанную делегацию принял спикер Национального собрания НКР Ашот Гулян. Спикер высоко оценил визит греческого и латышского коллег в эти дни в Нагорный Карабах, подчеркнув, что они первые зарубежные парламентарии, посетившие республику с момента апрельской агрессии Азербайджана. Вице-спикер Армении отметил, что военные действия в очередной раз подтвердили готовность народа Арцаха и всего армянства бороться за свободу и независимость НКР. По оценке руководителя парламентской группы дружбы Греция-Армения Гарифалия Каннели, визит стал отражением долга парламентария о событиях начала апреля кризиса в мире. Руководитель парламентской группы дружбы Латвия-Армения Сергей Потапкин подчеркнул, что народ Нагорного Карабаха не одинок, и в Европе у него много сочувствующих, которые намерены приложить усилия для решения проблемы мирным путем. Спикер представил коллегам историю арцахской борьбы, ответил на вопрос. На счета Министерства финансов НКР перечислено 1 миллиард 139 миллионов драмов, 1 миллиард 7700 долларов и 12 миллионов рублей. Об этом проинформировал созданный во главе с премьер-министром НКР для координации тыловых и инженерных работ оперативный штаб. Штаб выразил благодарность всем соотечественникам, которые оперативно откликнулись на призыв о помощи и помогли армии и армянам Арцаха, которые оказались в трудной ситуации. Замначальника Генштаба Вооруженных сил Армении, бывший министр обороны НКР Мовсес Акопян во время воскресного выпуска аналитической программы на радиостанции «Свобода» ответил на вопрос о том, действительно ли невозможно было спрогнозировать широкомасштабные наступательные действия Азербайджана в ночь с 1 на 2 апреля. «У нашей разведки были сведения, но граница НКР довольно длинная. Предугадать конкретно в какое время и где это произойдет, немного сложно. Но то, что прогнозировали и знали о том, что противник посредством диверсионных действий попытается перейти в наступление, этими данными наши вооруженные силы располагали и были приняты соответствующие меры», — сказал он. На вопрос о том, долго ли продлится режим прекращения огня, Мовсес Акопян заметил, что с предложением о перемирии выступил Азербайджан, обратившись к начальнику Генштаба Вооруженных сил России, и нужно констатировать, что армянские солдаты в очередной раз принудили противника к перемирию. Мирию. Сколько эта ситуация продлится, трудно предположить, но то, что армия обороны и впредь готова пресекать подобные посягательства противника, это факт. Полагаю, что враг сделает вывод из всего этого, и если вновь захочет подобным образом решить Карабахский конфликт, то получит гораздо более жесткий отпор, сказал экс-министр обороны НКР Мовсес Акопян. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. В ходе обмена телами погибших с азербайджанской стороны 10 апреля близ населенного пункта Башкарвин в Нагорном Карабахе армянской стороне были переданы тела 18 погибших военнослужащих. Госкомиссия по вопросам военнопленных и без вести пропавших в присутствии сотрудников МККК зафиксировала, что переданные азербайджанской стороной тела погибших были подвергнуты истязаниям и глумлению. Карабахская сторона будет добиваться того, чтобы поведение азербайджанской стороны было подвергнуто строжайшему осуждению со стороны международного сообщества и специализированных структур, а виновные понесли наказание, отмечается в заявлении Государственной комиссии по вопросам военнопленных и без вести пропавших. О действиях защитника прав человека НКР Юрия Айрапетяна относительно вышеизложенного в нашей беседе. Да, такая информация есть о том, что азербайджанцы передали нам трупы наших военнослужащих в обезображенном виде. Часть трупов расчленена. К сожалению, мы даже и не сомневались в этом, знаем почерк нашего врага. Они только это и умеют делать. Что касается самого факта, то надо сказать, что является грубейшим нарушением Женевских конвенций 47-49 годов, которые являются составной частью международного гуманитарного права и в определенной мере регулируют правила ведения военных действий. Ну, то есть, кроме того, что они запрещают использование оружия против мирного, против гражданского населения и гражданских объектов, они регулируют также и обращение и с военнопленными, и с трупами военно-противоборствующей стороны. Они должны быть переданы противнику, но переданы без элементов насилия. Противное является военным преступлением. За такие преступления мы знаем, что были случаи, когда привлекались к Международному уголовному суду и к суду судебными органами, которые созданы со стороны ООН по делам бывшей Югославии. Я надеюсь, что после наших настоятельных обращений, я имею в виду и Нагорно-Карабахскую республику, республику Армения, если есть справедливость, то аналогичный суд должен быть создан и Организация Объединенных Наций по факту агрессии со стороны Азербайджана вот в течение последних вот этих дней. Куда вы уже подготовили документы? Подготовкой таких документов занимаются в первую очередь и суды, рассматривают дела только в том случае, если национальные правоохранительные органы возбудили уголовное дело, расследовали это дело, но рамки национального судопроизводства не дают возможности привлечь к ответственности лицо, совершившее военное преступление. Это как раз тот случай. То есть Нагорно-Карабахская республика сегодня, естественно, не может обеспечить, посадить на скамью подсудимых господина Алиева, который является организатором всех этих воинских преступлений. Там, наверное, и министр обороны, и прочие лица. Я называю главного виновника. Напомним, что в аналогичном положении оказались государства бывшей Югославии. В их случае был создан судебный орган, который был сформирован Организацией Объединенных Наций. Защитник прав человека НКР надеется, что в случае Нагорно-Карабахской республики также будет создан подобный орган. Я надеюсь, что в данном случае такой же орган будет создан. И все то, что наработано, материалы, которые собирают правоохранительные органы нашей страны, они должны быть переданы в этот орган. Что касается участия защитника прав человека в данном процессе, Юрий Айрапетян отметил. Участие защитника прав человека в этом процессе, каким бы оно скромным ни было бы, я считаю своим долгом, чтобы и мои сотрудники тоже участвовали в сборе фактических материалов. То есть все, что можно. Есть правомочный орган, имеем право их подменять. Конечно, будут ими назначаться связанные медицинские экспертизы и прочие, которые будут иметь большую доказательственную силу. В вопросе карабахского конфликта мы даже не сказали, кто начал. По Осетии сказали, а вот здесь не даем ответа. Мы говорим, кто помирил, мы, а кто начал, не сформулировали. Об этом в ходе программы «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым 10 апреля отметил сам телеведущий Владимир Соловьев. Начала третья сила, скорее всего, это были турецкие специальные подразделения, сказал вице-спикер Госдумы России Сергей Железняк. И о погоде. В среду 13 апреля на территории НКР ожидается переменная облачность. Завтра днем временами дожди. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Термометры покажут плюс 5, плюс 8 ночью. Днем 13-17 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.